Глава восьмая. Подавляющее превосходство в огневой мощи не оставило эльфам ни шанса. Мои люди стаскивали тела в кучу, не забывая раздевать их до нога. Мало ли, какой артефакт можно было пропустить. Процесс этот был долгий, кропотливый, и весь он шел под запись нагрудных камер. Я же сидел в шатре жреца, которому так и не удалось совершить задуманного. Для главаря ячейки террористов внутреннее убранство выглядело чересчур пафосно. Много украшений, дорогие ковры на полу, далеко не самая простая еда. И вино, даже на запах, отдающее звоном золотых монет. Жрец явно любил комфорт, в походных условиях так устроиться мало кто может себе позволить. На кровати, укрытой белой пушистой шкурой какого-то здешнего монстра, разместились пленницы. Откачивать их пока что никто не пытался. Ступор, в который их ввели перед жертвоприношением, до сих пор не прошел, и я не видел смысла возвращать им трезвость рассудка. Все-таки они пережили немало испытаний, и успокаивать неизбежную массовую истерику было не ко времени. «Все готово, ваша милость», — отогнув край шатра, заявил Макар. «Отлично. Сворачиваем лагерь и уходим». Не отрываясь от чтения бумаг жреца, отозвался я. «Будет исполнено, Ярослав Владиславович». Записи дохлого служителя культа изобиловали пометками о ритуалах, правильных и исправленных. Тех, с помощью которых благословение Фаэлис можно было обернуть в проклятие. И как с этого проклятия получить весьма впечатляющие доходы. Одно только разведение монстров определенного типа ради дорогих ингредиентов чего стоило. Расписанные условия для создания необходимых чудовищ соседствовали с информацией о правильном извлечении органов и переработке ресурсов в товар. И это было удивительно на самом деле. Ведь жрец четко знал, что его богиня рано или поздно накажет своего верующего. Он ведь не был обычным обывателем, на него снисходила божественная мощь. Но он все равно готовился к предательству, и только мое вмешательство не позволило ему обернуть свое служение в осквернение. «Чем же тебе купили, что ты решил так рискнуть?» — пробормотал я, переворачивая очередную страницу. «Было бы прекрасно получить дневник жреца, но он не занимался такой глупостью. Как и не оставил списка контактов, которых можно было бы пощипать на предмет полезных для меня ресурсов. Те же документы, что оказались у меня на руках, служили скорее исследовательским журналом, чем реальными записями конкретных планов или имен. Сам ли этот эльф рисковал, скрупулезно собирая сведения, или же на чужом опыте учился, тоже непонятно. Хотя вряд ли бы целая богиня простила ему хоть один оскверненный алтарь. Если судить по той сущности, которой служил я, долго бы бывший жрец не прожил. Прибрав документы, я покинул шатер жреца и огляделся. Ребята уже складывали трофейные палатки и в без того загруженные машины. Транспорт подогнали из моего баронства, чтобы управиться быстрее. Не то чтобы мне действительно нужны были такие трофеи, но ведь их можно тем же охотникам раздать, когда они в рейд уходят надолго. И это тоже будет плюс к моей репутации среди ушастых подданных. Кроме того, все это барахло можно продать. И здесь даже черный рынок вольных баронств не потребуется. «Что вы решили делать с пленницами, ваша милость?» — спросил возникший рядом со мной Таеген. Охотник умел двигаться незаметно, однако технологии все равно подсказали мне о его приближении. Так что сюрпризом наличие лучника поблизости для меня не стало. Я медленно повернулся к нему и улыбнулся. «Доставим в деревню, конечно же», — глядя в глаза эльфу, ответил я. «Какие еще тут могут быть варианты?» Он моргнул, явно удивленный моими словами. «Кажется, я опять что-то нарушил в мироощущении здешних. Прошу простить, ваша милость, я не привык к тому, что бароны действительно заботятся о своих подданных», — чуть склонив голову, заговорил он. «И я искренне вам за это благодарен». Кивнув ему, я махнул рукой охотнику и направился к головному броневику. Задерживаться здесь больше уже не было никакого смысла. Алтарь Фаэлис так и остался нетронутым на своем месте. Приближаться к нему я не хотел, да и не забирать же его с собой. Мне чужая богиня в лесном баронстве не нужна, хватает и того, что смерть ходит ко мне в гости, как к себе домой, несмотря на нашу договоренность. Сев на пассажирское сиденье, я дождался, когда с загрузкой будет закончено, и прикрыл глаза. Впереди будет долгий день, последний в моей холостой жизни. Уже следующую полночь я буду встречать женатым человеком. Представив, как будет стесняться и краснеть котенок, я не удержался от улыбки. Хотелось бы, чтобы и у нас получилось жить так же, как у четы Князевых. Это было бы действительно счастьем. Мысль о родителях вновь заставила задуматься о том, как там мои земные родственники. Надеюсь, конечно, что у них все в порядке, но от переживания о дорогих мне людях это не избавляет. Я ведь не робот, чтобы отключать эмоции. Земля, Российская империя, Кремль, кабинет государя. «Проходите, Владислав Константинович», — сказал секретарь, указывая дворянину на свободное кресло. «Его императорское величество скоро придет. Вам велено подождать здесь. Извольте чего-нибудь». Глава рода Князевых кивнул. «Черный кофе без сахара. Было бы замечательно», — ответил он. «Будет сию минуту, ваше благородие», — отозвался секретарь, прежде чем скрыться за дверью. То, что Князева оставили в главном кабинете страны, не значило, что ему позволено таскаться по помещению и заглядывать в документы, занимающие едва ли не половину всего пространства. Папки, расставленные на полках, отдельные листы на столе — все это больше подходило администратору, чем правителю огромной страны. В народе было принято верить, что император — фигура сакральная. Мало кто думает о том, что он, как и все ответственные руководители, днями напролет читает отчеты и продирается через канцелярский слог, чтобы уловить суть попавшего в руки документа. Секретарь принес не только кофе, но и вазочку с печеньем и тарелку с бутербродами. Скромные кусочки хлеба, покрытые маслом и икрой, на выбор гостя, хочешь черную, хочешь красную. Однако еда главе рода Князевых сейчас бы в горло не полезла. А вот кофе, чтобы голову прочистить, выпить было можно. Переживал Владислав Константинович не на пустом месте. Монополия на Инделеон, которую добыл для рода Ярослав, после самопроизвольного закрытия портала превратилась в пшик. Ведь нельзя добывать Инделеон из воздуха, для этого должен сохраняться переход в Айлендер. Запасов на складах хватит на достаточно долгий срок, чтобы ученые и государи смогли заново открыть портал. Но если у них ничего не выйдет, Князевым придется закрывать заводы и переквалифицироваться в другую деятельность. А это будет непросто, учитывая, что основные доходные сферы уже поделены между русскими аристократами. Впустить в свой узкий круг они могли бы барона Лесного, но никак не его отца, всего лишь дворянина без земли и достойного капитала. Не хотелось думать о том, что портал не удастся восстановить. И только для того, чтобы не переживать о судьбе младшего сына, глава рода Князевых погрузился в работу, заодно натаскивая наследника. Игорь Владиславович всецело разделял стремление отца не поднимать головы от документации, а потому сейчас активы Князевых серьезно перетряхивались, от директоров до последней крошки мусора. Все ради того, чтобы найти сферу, на которую можно переключиться в том случае, если портал не откроется. Михаилу Владиславовичу было проще всего. Вместо переброски к эльфам, средний сын оказался отправлен на границу, где выплескивал свою тревогу за пропавшего брата на головы врагов. И сумел отличиться, добыв языка, командира одного из вражеских полков. Так что можно было за этого сына не переживать, Михаил справится. А вот Дарья, казалось, вообще не боялась. И это настораживало. Владислав Константинович прекрасно знал дочь, чтобы понимать, младшая Князева что-то задумала. Однако препятствовать он ей не станет, пока это не пойдет во вред роду. Так что усиленная охрана сопровождала дочь повсюду. После инцидента с наемниками, которые так и не решились выйти на контакт ради награды за предоставленные сведения, сторожить Дарью Владиславовну стали куда серьезнее. Стоило допить кофе, как дверь в кабинет раскрылась. Владислав Константинович подскочил, как только разглядел кремлевского гвардейца, перешагивающего порог. Служивый не обратил на него внимания, смещаясь в сторону. Его напарник шагал позади императора, который был поглощен в чтение документа. «А, Владислав», — встрепенулся монарх, разглядев стоящего в поклоне Князева. «Садись пока, разговор у нас будет серьезный». «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество». Глава рода опустился обратно в кресло и машинально поправил пиджак, чтобы скрыть нервозность. Опасений особых у него не имелось, но неизвестность несколько напрягала. Да и умел государь навести шороху среди благородных, когда за ними накапливалось нечто неблаговидное. Как, например, полное уничтожение рода Горловых. Вины за собой Владислав Константинович не чувствовал, и Ярослава бы прикрыл в любом случае, однако это все еще был самосуд на территории Российской империи. А государь подобных выкрутасов не прощает. «Итак, Владислав», — сложив пальцы в замок, государь оперся локтями на столешницу и взглянул в глаза дворянина. «Проблема с порталом приобретает все более сложный характер. Как ты понимаешь, отменять монополию на Инделеон я пока не буду, но в ней не будет смысла, если камни не появятся вновь». Глава рода Князевых кивнул, не спеша открывать рот. Было очевидно, что его императорское величество еще не закончил. «Поэтому, когда Борис Емельянович доложил мне, что твоя дочурка ведет какую-то подозрительную деятельность, я крайне заинтересовался», — продолжил государь. «И представь, каково же было мое удивление, когда я осознал, чем именно занимается младшая Князева». Ни один мускул не дрогнул на лице Владислава Константиновича. Сам он понятия не имел, чем конкретно увлеклась Дарья, однако показывать императору, что это так, он не стал бы ни за что. Теперь было ясно, что это связано с Айлендером. Но каким образом вчерашняя гимназистка сможет открыть дорогу в потерянный мир, оставалось непонятно. Впрочем, сегодня же глава рода допросит дочь по всей строгости. Как бы она ни увлекалась благим для Князевых делом, статистика, к сожалению, не на ее стороне. Слишком часто ее увлечения приносят проблемы. «Только удивление, Ваше Императорское Величество», — уточнил дворянин. Государь хмыкнул. «Видишь ли, когда твой сын привел вторую принцессу из Айлендера, я поручил выяснить у нее все, что только возможно», — проговорил он, откидываясь на спинку кресла. «Добавил к этому сведения, которыми поделился твой сын в приватной беседе со мной». А потом проанализировал, чем занята Дарья Владиславовна. Ее стремление открыть портал заново похвально, Владислав. Взяв паузу, он не сводил взгляда с собеседника. «Дарья не делает ничего предосудительного», — заговорил тот. «Мои люди докладывают мне о ее каждом шаге, Ваше Императорское Величество. И я готов поклясться чем угодно, никаких проблем Российской империи ее невинное увлечение не принесет». Государь улыбнулся. «Вы, Князевы», — он погрозил подданному пальцем, — «явно знаете больше, чем говорите. Это, с одной стороны, меня тревожит, так как, в отличие от Ярослава и Дарьи, мои люди этими сведениями не обладают. С другой же...» — он вздохнул. «Я прекрасно понимаю, почему вы стремитесь скрыть эту информацию, но она жизненно важна для меня и империи. Ты ведь понимаешь, Владислав, что мощь государства выше, чем сила даже самого крепкого рода». «Безусловно, это так, Ваше Императорское Величество», — склонил голову Владислав Константинович. На несколько секунд в кабинете повисла тягучая тишина. Глава рода Князевых услышал, как тикают часы на руке монарха. Впрочем, первым говорить он все же не торопился, уже прекрасно представляя, как можно повернуть диалог к выгоде своей семьи. «Я не могу стать императором, который потерял тысячи людей, отправив их в чужой мир», — проговорил государь. «А потому я не буду приказывать тебе, Владислав, поделиться этим знанием. Даже у политика моего уровня есть ограничения. Если я арестую Князевых, которые до закрытия портала были в фаворе, получая зеленый свет на все свои хотелки, от меня отвернутся все верные дворяне. Как ты понимаешь, допускать подобное не в моих интересах». Владислав Константинович кивнул. «Мы не знаем, Ваше Императорское Величество», — сказал он. «Мы всего лишь ищем пути доступными средствами. Как верный сын Российской империи, я обдумаю ваши слова. Если ваше желание узнать то, что стало доступно нам, останется, мы поделимся этими сведениями». Император довольно кивнул. «Тогда вот тебе мое слово, Владислав Константинович», — заговорил он. «Твой род сейчас застыл на краю обрыва. Без Энделеона Князевым будет крайне тяжело адаптироваться к новым условиям. Но я скрашу ситуацию, исполнив одно разумное требование в обмен на информацию по порталу. Глава рода Князевых тут же почуял возможность заключить еще одну прекрасную сделку. В этом году их в Кремле случилось немало. Немногие семьи могли похвастать, что выходцы из их семьи несколько раз в год становятся обладателями императорского благоволения. «Я обдумаю и эти слова, Ваше Императорское Величество», — склонил голову Владислав Константинович. Государь кивнул. «В таком случае на сегодня мы закончили», — объявил он. «Буду ждать вашего решения, и, надеюсь, мне не придется напоминать, что в руках императора всегда найдется рычаг, за который можно подергать, если подданные начинают излишне шалить, особенно в столице». Глава рода Князевых никак не показал, что его тронула угроза в виде намека на уничтожение Горловых. Он поднялся и, поклонившись, покинул кабинет. Секретарь тут же вышел из-за своего стола и вручил Владиславу Константиновичу несколько папок. «Велено передать вам, ваше благородие», — пояснил подчиненный императора. «У вас есть право выбрать что-то одно». «Спасибо», — легко кивнул Князев. Заглядывать в варианты, подготовленные его императорским величеством награды, он не стал. Успеется. С самым спокойным видом отправился на выход, не показывая никому из обитателей Кремля, какие эмоции бушуют у него внутри. Дети сделали очень многое для того, чтобы Владислав Константинович сейчас нес в руках эти папки. Да, Ярослав взял на себя всю вину за уничтожение Горловых и прямо заявил, что нужно валить всю вину именно на него, но... Это он изобрел свои коктейли, позволившие роду вознестись далеко не на один десяток ступеней среди дворянских родов. Это Ярослав привез в Москву двух принцесс эльфийских государств, тем самым позволив Российской империи заключить выгодные договоры с Айлендером. И эта Дарья нашла нечто, что может помочь государю вновь открыть портал к эльфам. А значит, не только предоставить Российской империи базу для создания проходов в Айлендер, но и обеспечить ученым возможность попробовать попасть в иные миры. Все это делает Князевых крайне важным и сильным родом и налагает огромную ответственность на него, Владислава Константиновича. Ведь именно он отвечает за каждое действие своих детей, пусть они и достигли совершеннолетия. И это ему решать, что делать и кому говорить, чтобы не просто сохранить наследие предков, но и приумножить его. Так что ехал домой Владислав Константинович с улыбкой на лице. Достойных детей они с Елизаветой Ростиславовной воспитали. Есть повод гордиться собой. Но еще важнее понять, что же такое нашла Дарья.